Влад, мы готовы. Уфимский государственный нефтяной технический университет. Опорный вуз России. 70 лет мы готовим лучшие кадры страны. УГНТУ. Образование будущего. Добрый день. Радиофестиваль факультетов УГНТУ в эфире. Мы собрались в уютной, абсолютно уютной аудитории 208 главного корпуса УГНТУ и собрались сегодня достаточно представительной компанией. И компания эта состоит из 5 человек, включая меня, разумеется. Итак, встречаем гостей. Сегодня с нами в эфире радиофестиваля факультетов УГНТУ, конечно же, в первую очередь, директор IT-института Зухра Хасановна Павлова. Здравствуйте, Зухра Хасановна. Добрый день. Также, конечно, у нас присутствует заведующая кафедрой автоматизации телекоммуникации и метрологии Марина Михайловна Закерничная. Здравствуйте. Здравствуйте. Владимир Николаевич Филиппов, заместитель заведующего кафедрой вычислительной техники и инженерной кибернетики с нами. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. А также Хикамьянов Марат Ильгизович, заведующий кафедрой электротехники и электрооборудования. Здравствуйте. Здравствуйте. Все, микрофоны проверили. Ребята, если вы слышите что-то плохо, обязательно сигнализируйте ВКонтакте, просто в комментариях поставьте вот так вот, если вы слышите плохо, а если вы все слышите и видите хорошо, поставьте вот так, так и так. И тогда мы поймем, что и как нам надо делать. Также можете не забывать задавать вопросы, потому что в течение 40-45 минут у вас есть шанс получить на них ответы. Не забывайте, что мы сегодня транслируем видеокартинку ВКонтакте в абитуриентах УГНТУ, а также вещаем на нефтерадио.онлайн. Где вы также можете задавать вопросы. Это я говорю нашим постоянным нефтеслушателям. Итак, мы начинаем. Сегодня в гостях радиофестиваля факультетов УГНТУ, IT-институт УГНТУ. Зухра Хасановна, скажите, пожалуйста, чего вообще нового и интересного вы можете рассказать нашим нефтеслушателям и сегодня уже нефтезрителям о приеме в IT-институт в 2022 году? Добрый день, дорогие друзья! Ну, новое, и оно происходит, конечно, каждый день, каждый год. И наш IT-институт полностью, это институт цифровых систем автоматизации и энергетики, конечно же, должен идти в ногу со временем, потому что именно по нашим направлениям меняется все практически каждый день. Действительно, как бы это так, я хотела бы напомнить, что у нас в институте это 4 кафедры выпускающие, 3 кафедры сегодня представили, 1 кафедра у нас цифровые технологии в газовой промышленности, там заведующий кафедрой у нас заместитель генерального директора Трансгаз Уфа, они принимают пока только в магистратуру. Ну а в целом я бы хотела заинтересованных, кто рассматривает наш IT-институт в качестве поступления абитуриентам, сказать о том, что в этом году на программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры все 3 уровня образования у нас 372 бюджетных места. Из них это 245 бакалавриат и специалитет, 115 мест магистратура и 12 в аспирантуру. То есть мы реализуем все уровни обучения и, конечно же, ждем тех ребят, которые сдали в этом году ЕГЭ успешно на наши программы. Наши программы – это направление и обучение в области автоматизации технических систем, технологических процессов и производств, управления в технических системах, электроэнергетика и программное обеспечение. То есть это такие ведущие, востребованные сегодня направления, и, безусловно, они все связаны с цифровизацией. Это и цифровая энергетика, это и цифровая автоматизация, ну и, конечно, все, что связано с цифрой, так называемое, это программное обеспечение. Вот. Ну, в принципе, абитуриентам сегодня хотелось бы сказать, вот на стадии сейчас определения куда они будут поступать, какие баллы. То есть ежегодно проходные баллы меняются, они разные. Традиционно, конечно, уже несколько лет суммарно по баллам ЕГЭ, по среднему баллу наш институт, институт лидирует, да, в университете. Ну, как бы это понятно. Но сегодня мне хотелось бы подключить коллег тоже к обсуждению. И вот традиционно у нас высокие баллы по направлению автоматизации БАГ, а также были БПО. И почему такие баллы, почему идут к нам, как учиться? Вот можно, Марья Михайловна, я слово передам? Зухра Хасановна, а можно я, прежде чем вы Марине Михайловне передадите слово, задам вопрос? А вот в 2021 году, приемная кампания 2021 года, скажите, пожалуйста, что вот интересного было? Я знаю, что каждый год все по-разному. Вот поделитесь, пожалуйста, немножечко отпрыгнем год назад, а потом вернемся в наши дни, и вот Марина Михайловна нам, я надеюсь, расскажет. Вот расскажите, с чем столкнулись ребята, во-первых, а во-вторых, с чем столкнулись вы? Вы знаете, у нас прошлый год приема был достаточно тоже такой хороший, высокого качества и по количеству, и по качеству. Мы приняли в ряды наших студентов IT-института 5 олимпиадников, более 30 высокобальников, то есть 250 и выше. И, конечно же, это все почетно и хорошо, но одновременно это ответственно и для нас тоже. Поэтому в течение этого года мы, безусловно, старались максимально загрузить, кто это может, у кого высокий потенциал, подтянуть те, кто где-то что-то не хватает. И, в принципе, по результатам первого семестра, второго семестра, большинство наших студентов подтвердили свои знания своим трудом, нашими, я думаю, усилиями. Поэтому приемом мы как бы и довольны, и стремимся дальше, конечно, к будущему. Тоже ждем сильных ребяток для того, чтобы мы сами тоже одновременно становились сильными. Были в тонусе, да? Да. Правильно ли я понимаю то, что ребята, которые поступят в IT-институт в этом году, сразу попадут в достаточно высокоинтеллектуальную и мощную такую среду, в которой и они сами будут лучше развиваться. То есть не просто себе подобные, но и те ребята, которые, может быть, интеллектом, может быть, способностями, может быть, целеустремленностью, но точно дадут фору любому другому. Я думаю, да, потому что с первого дня, то есть начиная с 1 сентября, мы стараемся ближе быть к студентам. В каждой группе у нас обязательно представлен куратор. Это традиционно ведущие преподаватели каждой кафедры. Поэтому, погружаюсь в такое как бы непростое обучение. Я всегда абитуриентам говорю о том, что как бы учиться у нас не совсем просто. То есть именно физическо-математическая углубленная подготовка. То есть эти моменты, математика, физика, это основной как бы такой фундамент, на котором держатся все наши специальности. Но тем не менее, наш подход, очень плотная работа, дружный коллектив. У нас в целом коллектив института очень разнообразный. Это и опытные, взрослые, мудрые профессора-преподаватели, это молодые активные преподаватели. И тандем вместе, такая совместная работа, она к очень хорошим результатам приводит. Получается то, что ребята, поступающие в IT-институт, попадают и в конкурентную достаточно среду, и учатся с этими высокобальниками. И это, конечно же, создает, насколько я понимаю, достаточно высокий проходной балл, да? То есть стремление ребят учиться. Так вот, мы передадим, наверное, слово Марине Михайловне Закирничной и зададим ей вопрос. А вот чем обуславливается, чем объясняется сохранение такого высокого проходного балла на программах подготовки, скажем, по автоматизации, по вашей кафедре? Прежде всего, это, конечно же, востребованность специалистов. В настоящий момент времени все крупные компании и более мелкие организации, они все ориентированы на цифровизацию производства. И цифровизация производства – это не просто перевод каких-то там документов в цифровой вид, это прежде всего разработка высокоинтеллектуальных программных комплексов, высокоинтеллектуальных каких-то разработок, которые как раз-таки и требуют привлечения очень хорошо подготовленных специалистов, в том числе в IT-сфере. И в данный момент времени очень большая востребованность именно в специалистах, которые способны выполнять работы в области автоматизации и управления производством. Вторая причина – это универсальность подготовки. То есть у нас нет при подготовке очень четкой специализации, как, например, там конкретно там механик, который связан с бурением нефтяных скважин. Автоматчики, они востребованы во всех областях, и в том числе и при добыче, и при транспортировке нефти и газа, и переработке, и реализации дальнейшей, и в бытовой автоматизации ее никто не отменял, и она только продолжает развиваться очень активно. Вот, поэтому вот это основные две причины, которые и вызывают повышенный интерес абитуриентов к нашим программам подготовки. И, соответственно, к нам идет очень много хорошо подготовленных школьников. Марина Михайловна, а скажите, пожалуйста, вы говорите, достаточно высокий спрос на специалистов, которых выпускает ваша кафедра автоматизации, телекоммуникации и метрологии. А какой процент трудоустройства ребят? У нас трудоустройство 100% однозначно, и уже начиная с третьего курса студенты-бакалавры начинают работать, продолжают работать и после окончания бакалавриата, соответственно, поступают в магистратуру, уже имея места свои рабочие, вот, и программу подготовки магистратуры чаще всего подбирают именно для того, чтобы реализоваться более четко и обеспечить себе карьерный рост именно в этой компании, в которой они уже работают. Ну, 100% или там близко к 100, это всегда прекрасная цифра, она мне нравится. Думаю, что тем, кто будет выбирать в этом году, куда поступать, нужно обратить внимание на эту цифру. А какие средние зарплаты у выпускников, которых выпускает ваша кафедра? Ну, может быть, не в рублях прямо, ну, вот хотя бы по уровню, скажем, там, вот так, это совсем вот так. Мне также показать, да? Ну, вот начиная вот с зарплаты. Начиная выше, отсюда, да? Сильно выше среднего, да, однозначно, и заканчивая очень большими зарплатами, потому как, еще раз повторю, востребованность в выпускниках очень большая, и работу они выполняют высококвалифицированно. Ребят, кому нужны конкретные цифры, вы в принципе можете посмотреть в статистике Госстата, Росстата, Башстата. Наверняка эти цифры есть по выпускникам IT-направлений. Я вот просто не хочу коллег сейчас спрашивать, но все-таки есть в среде определенные правила, ну, то есть, ну, хотя бы не хвастаться, да, тем, когда цифры уже выше среднего, ну, хотя бы не хвастаться. Это такой момент. Вот кто хочет вот так же, пожалуйста, делайте выводы свои. Скажите, пожалуйста, Марина Михайловна, а вот какова вообще в целом роль в процессе обучения базовых кафедр? С базовыми кафедрами мы очень тесно общаемся. У нас на кафедре, например, их три. И каждая из них, она занимает какую-то нишу и выполняет свою определенную роль, участвуя в подготовке студентов, начиная уже со второго курса, это точно. Значит, прежде всего, это то, что это несомненная база практик, то, что они на себя берут подготовку именно более профессиональную, то есть когда они берут на практику себе студентов, дают им уже какую-то конкретную работу, пусть сначала после второго курса какую-то не сильно квалифицированную, потом после третьего курса уже более серьезную, они уже, студенты уже непосредственно на рабочем месте знакомятся уже с работой, которую выполняет данная компания, данная организация, вот, нарабатывают себе материал уже для выпускной квалификационной работы. И таким образом преподаватели, которые у нас от базовой кафедры работают, преподают у студентов, они тоже, являясь квалифицированными специалистами, показывают, рассказывают именно те последние достижения, которые в данный момент в промышленности, в производстве востребованы. И таким образом студенты у нас, ну, так скажем, получают подготовку более практикоориентированную. Ну и, соответственно, мы активно, опять же, участвуя в процессе подготовки, контактируя с этими специалистами, мы тоже постоянно развиваем наши учебные программы, постоянно их корректируем, усовершенствуем и таким образом стараемся, чтобы наши студенты получали самые новые знания, изучали самые новые программы, работали на самом новом оборудовании. Ну и, соответственно, это очень взаимовыгодный такой процесс, так как организации, они получают, ну, так скажем, молодые кадры, и уже на третьем-четвертом курсе уже студенты многие выбирают эти компании в качестве мест для трудоустройства, и таким образом на площадке университета идет такое, знаете, взаимное присматривание, организации присматривают себе будущих работников, студенты присматривают себе организацию, где бы они хотели работать, и мы только рады. Отличная функция. Вот мы уже постепенно начали говорить об учебном процессе, как это все происходит в стенах IT-института УГНТУ. Я вот, Зухра Хасановна, хотел бы задать вам вопрос, но прежде чем задам вам вопрос, еще раз для всех тех, кто присоединился к нашей сегодняшней беседе в рамках радиофестиваля факультетов УГНТУ, я хотел бы представить гостей и, ну, по сути, даже не гостей, а главных героев сегодняшнего дня. В первую очередь, это директор IT-института Павлова Зухра Хасановна, заведующий кафедрой автоматизации, телекоммуникации и метрологии Закирничная Марина Михайловна, заместитель заведующего кафедры вычислительной техники и инженерной кибернетики Филиппов Владимир Николаевич и заведующий кафедрой электротехники и электрооборудования Хакимьянов Марат Ильгизович. Здравствуйте еще раз, коллеги. Добрый день. Да. И я вот поймал уже критику в свой адрес, всех представил, а сам не представился. Привет, ребята, меня зовут Илья Тавлияров, ведущий «Нефтерадио». Слушайте нас на нефтерадио.онлайн 24/7, а также, конечно же, в абитуриентах УГНТУ. Обязательно просмотрите все наши выходы в записи и, конечно же, участвуйте в наших онлайн-конференциях. Итак, Зухра Хасановна, скажите, пожалуйста, а кого, в принципе, ну, то есть вот укрупненно готовит IT-институт? Каких специалистов? То есть не по специализации, а по, я даже не знаю, как правильно это сказать. Ну вот бывают там инженеры, бывают, да, бывают. Ну да, я да. Вот, спасибо, как раз таки сказала о том, что мы готовим еще раз специалистов по автоматизации, электроэнергетике и программному обеспечению. Уровни какие? Да, сегодня уровни. Да, уровни образования. Мы реализуем все три уровня образования, сказала, бакалавриат, магистратура, аспирантура. Также мы уже несколько лет готовим инженеров, то есть ведется инженерная подготовка. А это вот то, что было в советские времена, еще как-то, то есть это достаточно, ну, подольше, то есть это 5,5 лет обучения, это углубленная практическая подготовка. Но здесь я бы опять, если Марина Михайловна как бы, думаю, хочет про это более углубленно сказать, на самом деле это очень здорово, то есть одна из специальностей это по автоматизации именно подготовка инженеров. У нас в рамках специальности нефтегазовая техника и технологии реализуется вот уже 5 лет специалитет по специальности системы автоматизации и управления нефтегазовой промышленности, сокращенно это АГ, автоматчики-горняки. Мы готовим полноценных специалистов, горных инженеров. И еще раз повторюсь, программа подготовки рассчитана на 5,5 лет, более углубленная практическая подготовка и более углубленные дисциплины, связанные именно со специализацией. И это дает уже возможность выпускнику, окончившему специалитет именно, полноценно работать уже сразу с первого дня после окончания университета. То есть не надо будет как бакалаврам некоторое время для, так скажем, более ориентированного какого-то погружения именно вот в рабочую специальность, рабочую профессию какую-то, где они будут работать на производстве. И, соответственно, они уже сразу с первого дня готовы выполнять именно свои выполнять свою профессиональную деятельность. Вот. Этому также способствует очень большой объем практик. После каждого курса у них практики, в отличие от бакалаврской подготовки. Вот. Ну и также мы стараемся, чтобы занятия у них вели в очень большом объеме специалистов, специалисты из представителей базовых кафедр, вот, и преподаватели, которые ведут на инженеры подготовки, они регулярно проходят повышение квалификации на производстве для того, чтобы, опять же, все современные тренды именно сразу, быстро очень преподавались и включались в учебный процесс. Потому что все прекрасно знают, что именно в области автоматизации, IT-технологий очень быстро все меняется, очень быстро все устаревает, и, соответственно, чтобы идти в ногу со временем, нужно очень быстро в учебный процесс этот новый тренд вводить. Спасибо. Вот такой вопрос еще хотел вам задать, коллеги. Какие технологии образовательные сейчас используются в IT-институте? Да? То есть вот как ребятам дальше учиться? Предположим, все поступили, все счастливы. Мы об этом еще поговорим, как поступать, конечно же. Ну, предположим, поступили, и что? Как сегодня проходит? Вот я учился в советское время, заканчивал уже в несоветское время, а потом еще получал дополнительное образование, там высшее образование уже в современное время. Да? И это было все примерно, ну, вот примерно как классически, по старинке. Вот я знаю то, что IT-институт на месте-то не стоит, то, что вы используете различные технологии. Поделитесь? Да, конечно. Ну, да, сегодня совершенно разные технологии используются при обучении. Ну, сначала студент к нам придет, это, конечно же, начнем с лекций. Лекции, вообще в целом занятия учебные проводятся сейчас в разном формате, мы с 1 сентября это тоже планируем. То есть и дистанционная форма лекционных занятий, это учебные и практические занятия в лабораториях, в аудиториях наших кафедр. И здесь я хотела бы отметить, что мы постоянно тоже обновляем все лаборатории. Опять-таки, вот эта наша совместная тесная связь с производством позволяет это делать ежегодно. И обновляем и оборудование, и тоже стараемся и компьютерные классы для того, чтобы ну, ребята именно обучались на том оборудовании, которое их ожидает потом на производстве. Вот, поэтому, вот как Марина Михайловна говорила, то здесь взаимный интерес. То есть производственники заинтересованы в этой поддержке, помощи для нас, потому что им нужны как бы кадры, которые сегодня знают сегодняшние проблемы, даже не сегодняшние, а может быть завтрашние. Да? Вот, ну и, конечно же, и студенты, то есть и на компьютерах, на различном оборудовании, и где-то на основе программ, где-то ручками, потому что все-таки у нас специальности такие, ну, кроме программного обеспечения, не только на компьютерах, то есть вот это все осваивают. Вот. Ну, здесь, если про OLDU добавить, то есть есть, да, и про майнеры. То есть с этого года у нас реализуется в программах подготовки, опять-таки, по автоматизации майнеры. Очень, как бы не то что интересная, то есть полезная, понятная, хорошая вещь. И, опять-таки, очень хорошо расскажешь, ну, пару слов буквально. Хорошо, но непонятно, вы говорите, угу. Понятное, а мне вот непонятно, угу. Что такое майнеры. Ну, я-то уже узнал благодаря радиофестивалю факультетов, но поверьте мне, достаточное количество наших нефтезрителей, нефтеслушателей не понимают, о чем идет речь. Mm-hmm. Какие-то майнеры. Да, я поэтому поясню очень красивое слово. Миноры. Да, это блок из взаимосвязанных 4 дисциплин, которые позволяют реализовывать индивидуальные образовательные траектории для студента. Это новый, абсолютно новый тренд в высшем образовании у нас в России. Вот мы стараемся, опять же, еще раз повторю, идти в ногу со временем. Соответственно, вот в прошлом году экспериментально ввели это во все программы подготовки нашей кафедры. Оказалось, что и студентам это очень интересно, и преподавателям тоже интересно реализовывать такую форму. Вот поэтому мы в этом году еще ввели это и в программы магистерской подготовки. А кратко это выглядит следующим образом. Студенты уже на втором курсе, когда уже входят, уже, как сказать, начинают изучать дисциплины, которые касаются сферы их будущей профессиональной деятельности, они понимают, где бы они более, где бы им было интереснее работать в будущем, на чем специализироваться. Они выбирают этот блок, майнер. У нас их на кафедре 6. Ну, например, майнер связан с искусственным интеллектом, по телекоммуникации, по метрологии, более конкретно по автоматизации. Вот. И они изучают эти дополнительные 4 дисциплины в рамках своей именно личной индивидуально-образовательной траектории. И дальше уже, когда они идут на работу, они более квалифицированы именно вот по этому набору дисциплин. И студенты с большим интересом подходят к процессу выбора. У нас регулярно происходит обсуждение этого вопроса. И вот уже начиная с третьего курса, третий-четвертый курс бакалавра, они уже работают вот в рамках, учатся в рамках майнеров. Вот эти майнеры – это какое-то минимальное количество, вы сказали, 4 дисциплины. 4 дисциплины. Да, блок из 4 дисциплин. А если я хочу больше, ну, к примеру, у меня есть силы, возможности и непонимание того, что будет со мной в будущем, а может быть, мне понадобится еще что-то. Можно ли еще вот из 6, как вы сказали? Еще можно. У нас в университете разработано очень большое количество возможностей для студентов только учись, учись и учись. Преподаватели, они вообще такие странные люди, они очень любят, когда вокруг них все учатся. Вот. Поэтому у нас в университете, например, есть такая возможность, студенческая академия. И в рамках студенческой академии у нас студенты могут выбрать одну или две дисциплины в семестр, если чувствуют в себе силы, и, соответственно, изучать дополнительно. Дополнительно майнеры еще получить, ну, к примеру. К майнерам они имеют возможность дополнительно еще расширить свои знания в каких-то дисциплинах. Марина Михайловна, ну вот правильно ли я понимаю то, что если есть майнеры, миноры, то должны быть еще и мажоры? Да. Правильно? А что такое мажоры в этом случае? И как они правильно говорят? Мейджоры, да? Да. Правильно. Ну, вот с ними мы пока плотно не работали. Я думаю, что это будет задача следующих наших нововведений, потому что это достаточно сложно, я бы сказала, корректировать учебный процесс, корректировать учебные программы. Большое количество взаимосвязанных дисциплин здесь присутствует. Соответственно, преподаватели разных кафедр должны коммуницировать и постоянно быть в связке для того, чтобы была преемственность дисциплин друг относительно друга. Опять же, базовые кафедры со своими дисциплинами, они тоже должны вливаться в этот процесс, поэтому чисто для организации это было, конечно, достаточно трудоемко. Угу. То есть у ребят, которые поступят в 2022 году, есть все шансы еще и вот в более усовершенствованной форме поучиться, это придется не только, ну, то есть, приходите в IT-институт. Есть куда развиваться. Это интересно, да, то есть, все время все в движении происходит, и есть куда развиваться. То есть, к третьему курсу, возможно, их ожидают? Возможно, вполне возможно, да. Здорово. Хорошо. Скажите, пожалуйста, Зухра Хасановна, ну вот ребята поступили, да, учатся, это все прекрасно, отлично. Что вы можете рассказать нам о практиках? Ведь, как уже было заявлено, почти 100%, ну, то есть трудоустройство, ну, поголовное, скажем, да, практика, как проходят ребята практику на тех же предприятиях, на которых потом будут работать, как вообще этот процесс построен? Ну, в основном, конечно, да. То есть это как бы идеальный вариант, что производственную практику студент проходит на предприятии, уже там начинает готовить свою выпускную работу, уже как конкретную задачу решает, защищает работу и далее идет. Но в целом у бакалавров у нас 2 или 3 практики в зависимости от направления подготовки. Это учебная и производственная. То есть на учебной практике студенты после первого курса знакомятся с предприятиями, то есть с основными, то есть максимально несколько предприятий, максимально больше, с процессом производства, там они уже тоже присматриваются, уже выбирают, а производственное это, конечно, полностью на одном предприятии, где уже у них есть возможность когда трудоустроиться даже с рабочим местом. То есть обычно на втором-третьем курсе наши ребятки проходят обучение, получают квалификацию, например, или электромонтеры, или по автоматизации приборы, да, КИП, контрольно-измерительный прибор, специалист КИП. И уже и с получением рабочего места, и с получением даже каких-то денежек уже они могут устроиться. Вот. Ну и в принципе, для того, чтобы они и сами могли выбрать, куда пойти, на какое предприятие производственную практику, в течение обучения, то есть начиная уже с первого курса, ребята могут посещать ярмарки вакансий, дни открытых дверей каких-то предприятий, там, где они оставляют резюме, там, где, опять-таки, они и сами выбирают, и их выбирают. Ну и, конечно же, на кафедрах у нас есть как бы такие опытные наставники, во главе с заведующим, конечно, но ответственные за практики, которые заранее определяют студента на то или иное предприятие. Вот. Это очень, конечно, важный момент во всем обучении, это вот эта практическая часть. Понял, да. Я очень рад, что в IT-институте такое внимание уделяется практической части. А теоретическую часть можете поделиться, кто читает? Ну, теоретическая часть... Квалификация, уровень. Ну, в целом у нас... точно по цифре не скажу, очень на каждой кафедре есть доктора наук, то есть это профессора, опытные преподаватели, доценты, то есть кандидаты технических наук, физико-математических наук. Вот. И обязательно, конечно, наши преподаватели проходят повышение квалификации в той или иной сфере, то есть это обязательно для того, чтобы как бы, то, что сегодня происходит, какие изменения происходят, они все как бы, были учтены в учебном процессе. Также вот, если базовые кафедры, то преподаватели на базовых кафедрах получают опыт. Это и повышение квалификации на наших предприятиях-партнерах, то есть это вот такой взаимный процесс. То есть мы учим не просто, учим именно для предприятий. И здесь вот тоже вот хотел бы отметить, у нас в этом году реализуется на всех трех программах, то есть наш IT-институт тоже участвовал в гранте по искусственному интеллекту, и с этого года на всех кафедрах у нас открытые магистерские программы, связанные с искусственным интеллектом, если кому-то тоже интересно, с цифркой 09. Информация ну, достаточно подробная тоже в интернете есть, поэтому для того, вот к чему я сказала, что для того, чтобы реализовывать, безусловно, наши преподаватели тоже проходили повышение квалификации, чтобы ну, качественно, правильно на сегодняшний день, какие задачи, как решаются по искусственному интеллекту, мы обучали студентов. Вот. И еще ну, пару слов мне хотелось сказать, что как бы наша гордость, у нас одна из таких ведущих лабораторий, это лаборатория метрологического обеспечения, класс практического обучения, это МАК-02. Также тоже хотела бы, чтобы обратили внимание выпускники бакалавриата на это направление, потому что это ну, одна из востребованных сегодня специальностей. И достаточно плотно работая с транспортной метрологией. Ну, то есть ребяток по этому направлению выпускников ждут, поэтому тоже как бы, хотела бы вот отметить. Хорошо. Вопрос такой. Скажите, пожалуйста, заканчивается учебный день, да? Ребята закрывают двери IT-института, ну хотя бы пусть не двери, допустим, IT-института, а аудиторий учебных. Что происходит дальше? Ну, у наших ребят сейчас достаточно насыщенная жизнь. Вот. Здесь вот мы всегда говорим о том, что прямо аж завидно, как мы учились до такого, наверное, не в таком, по крайней мере, объеме было. Мы тоже все выпускники нефтяного. Сегодня возможности для того, чтобы правильно, интересно провести свое время в нефтяном институте вот прямо очень много. То есть это начиная со спортивных секций, шикарная спортивная площадка, которая развивается. То есть это ребятки могут, ну, бесплатно заниматься в различных секциях. Баскетбол, волейбол, футбол, ну, там много-много. Если мне не изменяет память, более 40 секций. Да, ошибаться просто. У нас прекрасный дворец молодежи нефтяного университета. Это и танцевальное, вокальное художество, это и изучение английского языка, и навыки разговорной речи. То есть там тоже очень много всего. То есть ребята различные навыки, естественно, могут получить. Это студенты нашего института, ну, всегда активно в этом участвуют. Все мероприятия, которые связаны с внеучебной жизнью, тоже наши студенты активные участники. То есть это вот можете тоже посмотреть в интернете, в сетях. То есть ребятки, где-то оранжевый цвет, это все IT-институт. Хорошо. Я хочу напомнить, что нам осталось буквально 10 минут эфира, поэтому мы сейчас будем немножечко ускоряться. Это я, коллеги, к вам уже. Но нам все равно нужно получить ответы на вопросы, которые задают. Какая география ваших студентов? Откуда приезжают или все живут здесь, в Уфе? Ну, география достаточно широкая. В основном, конечно, это наша республика. То есть у нас из Уфы, из Башкирии. Очень много с севера. Uh-huh. Зарубежные сегодня это в основном Казахстан, Узбекистан, Таджикистан. Есть и с дальнего рубежа, ну, буквально, uh-huh. конечно, несколько, но достаточно как бы широко и расширяется. Об этом поговорим, Зухра Хасанова. Uh-huh. У меня отдельный блок вопросов по иностранцам. Uh-huh. Теперь вопрос о приезжих, ну, допустим, с севера или из глубинки Башкирии, из городов Башкирии. Какие бытовые условия, где ребята живут? Угу. То есть в нашем институте есть свое отдельное общежитие. Свое. Это общежитие. Свое, да. Оно находится в кампусе. Оно находится в кампусе. Угу. Это шестое общежитие нашего университета. Хороший ремонт, хорошая вообще в целом обстановка. То есть родители ни в коем случае никогда не должны беспокоиться о своих детях, потому что замечательный заведующий общежитием, очень сильный, хороший, такой дружеский студсовет, то есть председатель студсовета. Есть ответственные по этажам, есть ответственные дисциплина. По курсам. Да, при этом, что и дисциплина, они и мероприятия проводят. То есть это такая семейная обстановка. И всегда это взаимоуважение к каким-то традициям, привычкам друг друга, то есть всегда я с ними общаюсь. Поэтому для как бы хорошей учебы, для полноценного отдыха есть все абсолютно условия. Хорошо, по иностранцам я задам немножко позже. Дело в том, что нефтерадио онлайн больше 50% слушают в странах дальнего зарубежья, дальнего даже зарубежья. Ну, это наши русскоязычные не сограждане. Вот. Но у меня есть еще вопросы по... Хотел задать вопросы по магистратуре. То есть другая ступень, да? Другой уровень. И обращусь к Владимиру Николаевичу Филиппову. Владимир Николаевич, вот скажите, пожалуйста, в вашем, значит, институте есть новая магистерская программа совместно с Башней Пи, которая реализуется. Можете кратко рассказать? Да, совершенно верно. У нас есть корпоративная магистерская программа, которая реализуется совместно с Башней Пи, сокращенно кодовое название МПУ-03. Это для абитуриентов информация, что нужно выбирать. Называется она «Компьютерные технологии в мехатронике и робототехнике». Получается, выпускники этой программы занимаются разработкой новых методов управления и также методов обработки информации, вот, что на сегодняшний день очень актуально на рынке. Мы постоянно сталкиваемся с большим объемом данных, которыми нужно оптимально управлять. Я об этом в 80-е годы мечтал, чтобы были там роботы, мехатроника, кибернетика немножечко хотя бы, наука об управлении. Вот. А вы сейчас это все реализуете. А вот. Какая, ну вот вы сказали, что актуально, а востребованность от рынка, насколько вот, что ребята ожидают? Ребят ожидает дальнейшее трудоустройство в, значит, как минимум в структуру башни ПИ, то есть и в различные компании Роснефти. А, ну, поскольку это башни ПИ организатор, значит, тут уже и они создают все под свой запрос. Ну, разумно, да. Не сразу понял, но зато и ребята теперь знают то, что башня ПИ, значит, это Башнефть и Роснефть. Да, Роснефть. Угу. Вот и все. Но здесь вот можно... Да, конечно, конечно. Пару слов, да. Действительно, здесь тоже та же история как бы с базовой кафедрой. То есть у нас на кафедре есть базовая кафедра как раз башни ПИ. И вот эта вот идея, и ну, на основе предложений по востребованности возникло создание этой программы. В том числе эта программа создается и открывается в рамках «Приоритет 2030», если кто слышал. То есть наш институт активно в этом программе участвует. Поэтому в реализации... Это достаточно, скажем так, это привилегия для университетов да, участвовать, да, да, да. быть участником программы «Приоритет 2030». Да. И в реализации этой корпоративной программы, безусловно, будут принимать участие то есть будут преподавателями, будут наставниками, будут решаться задачи именно вот отдела по робототехнике башни ПИ. Поэтому это очень как бы интересно, и кому интересно, мы тоже так же приглашаем. Я думаю, что ребятам, безусловно, это будет интересно. У нас немного времени, но вы можете посмотреть в Яндексе или в Гугле, что такое робототехника и мехатроника. Ну, это как бы общее. А посмотреть, чем, в принципе, ребята занимаются, какая область решаемых ими задач уже в производстве. Я уверен, что те, кого интересует данное направление, для себя уже ответ давным-давно дали, куда идти поступать. Так вот, знаете, что IT-институт – это одно из тех мест, где робототехники и мехатроники выделены целое направление. Вот так вот. Есть еще у меня вопрос, касающийся, опять же, не высшего образования. Правильно ли я понимаю, что вот с этого года внедренное среднее профессиональное образование – это определенная ступень? Я думаю, что это что-то вроде техникума. Но до конца я вот точно не могу понять, поэтому… Пожалуйста, вот расскажите об этом. Ну да, это с этого года, опять-таки, по предложениям, по востребованности, опять-таки, в результате взаимодействия с одной из базовых кафедр, кафедра электротехники, электрооборудования реализует вот эту программу. То есть это электромонтер по ремонту и обслуживанию. Да? Ну, Марат Ильич поподробнее скажет. Да, это программа электромонтер со специализацией именно по сборке трансформаторов и намотке катушек трансформаторов. Эта программа была открыта по инициативе Уфимского трансформаторного завода, который сейчас расширяет свое производство и испытывает недостаток в кадрах. Программу мы реализуем с трансформаторным заводом совместно. И третий участник – это Башкирский сварочный колледж в Черниковке. Вот как раз сегодня один из абитуриентов звонил к нам на кафедру, узнавал, как можно попасть. Какие перспективы дает обучение здесь? Во-первых, срок обучения 10 месяцев. На эту программу могут пойти выпускники школ, которые по каким-то причинам не смогли сдать ЕГЭ на должном уровне. Но закончив эту программу, на следующий год они могут поступить к нам на бакалавриат уже без ЕГЭ, а сдавая собственные экзамены, которые университет проводит. Закончив программу, выпускников ждет трудоустройство на Уфимском трансформаторном заводе. Это сейчас динамично развивающееся современное предприятие со стабильной зарплатой, стабильным соцпакетом. И, в общем-то, перед выпускниками открываются широкие возможности. Во-первых, пойти работать можно, во-вторых, можно пойти учиться уже на высшее образование, как я уже сказал, без экзаменов ЕГЭ. Марат Ильгизович, а у меня такой вопрос. А вот реверс возможен? К примеру, студент IT-института захотел получить рабочую профессию, рабочую специальность по намотке вот этих катушек. Может ли студент учиться на этой программе? Ну, теоретически он может поступить на нее, конечно, но тут я думаю, что студентов, получающих высшее образование, уже не очень заинтересует эта программа. А вот вы не правы. Наши студенты, вот я, по крайней мере, имею 3 высших образования, имею 2 рабочие специальности, они мне нравятся. Но у вас были в начале рабочие специальности, а потом высшее образование. Нет, у меня была первая рабочая специальность слесарь КИП и автоматики. Это еще в школе. У меня есть 4-й разряд. А еще у меня есть 4-й разряд после 2 высших. Это по кулинарии. Мне это интересно. Вот, может быть, ребятам тоже интересно. Вот я вас слушаю, мне захотелось помотать катушки, потому что я в своем хобби постоянно с этим сталкиваюсь. Для меня это очень важный момент. Мне вот дроссель, например, надо мотать для размагничивания магнитной ленты и инструмента. Вот, а сам вот я как-то не это... Но это вот такой вопрос, а вот, может быть, стоит об этом реверсе, да? Чтобы не только ребята могли поступить, отучиться и потом поступать в нефтяной, но и студенты, возможно, которые хотят освоить. Может быть, что-то в этом есть, а может быть, ничего нет. Я ведь, наблюдая за всем со стороны и действую, исходя из собственного опыта, а он, может быть, даже уникален. Да, конечно, конечно. Ну, в принципе, поскольку поступление на СПО идет по конкурсу аттестатов, то, в принципе, аттестаты у них, у студентов, как бы на руках. Не изымают. Да? То, в принципе, думаю, проблем-то нет принять участие в конкурсе и поступить на СПО. Можно я скажу? Но у наших выпускников бакалавриата, магистратуры, в общем-то, есть возможность без этих курсов попасть на трансформаторный завод уже на инженерные должности. В качестве инженеров, конечно. Да. Спасибо большое, Марат Ильгизович. Да, действительно, об этом я как-то не подумал. У меня еще есть вот пара вопросов, которые касаются иностранных обучающихся. То есть давайте я задам. Это их поступление, то есть формат, как поступают ребята в этом году, что там по документам, как это все происходит. Второе, что сдают. Третье, помощь по русскому языку, если на русском языке, и есть ли программы на английском языке. И их быт, как ребята здесь себя чувствуют, как живут, и чего им, если они будут поступать к нам, чего им стоит ожидать. Есть ли условия, есть ли землячество, ну и все прочее. Вот такие вопросы. Ну, документы... Это лучше, конечно, в приемную комиссию обратиться. То есть четко прописаны, какие документы, есть формы документов. То есть, в принципе, это как бы стандартные при поступлении. Зухра Хасановна, что... спасибо. Ребята, обратите внимание, то, что заходите в поисковик любой и забиваете в поисковой строке приемная комиссия или сайт приемной комиссии УГНТУ. Вы попадете на сайт приемной комиссии УГНТУ, и там многие ответы на многие вопросы прямо есть. То, что говорит Зухра Хасановна, я просто вам рассказываю, как это найти. Зухра Хасановна, у нас 1,5 минуты. 1,5 минуты, хорошо. Ну, то есть вот про иностранцев все-таки я вот рекомендую смотреть. У нас, хотела бы еще отметить за эти последние минутки, что у нас есть прекрасный ответственный секретарь приемной комиссии Яна Александровна. И если какие-то вопросы, в интернете огромный простор, все можно найти, но иногда не на все ответы. Вот все ответы будут в приемной комиссии, то есть можно, все телефоны, контакты есть, поэтому не стесняйтесь, обращайтесь. И в последние минутки я бы что хотела сказать. Тоже, да, для иностранцев у нас в общежитии первый год они изучают русский язык, то есть это тоже, ну, как бы мы ценим отношения, учебу ребят всегда помогают, и сокурсники, то есть в этом плане все хорошо. И, конечно, мы, безусловно, ждем иностранных студентов. Чисто на английском языке программы у нас реализации нет, у нас есть группы сугубо.